Глава 18. Проснулся, как всегда, в 6,00. Быстро совершил утренние процедуры, разбудил Марину, и пока она плескалась в душе, приготовил на скорую руку завтрак, омлет с жареной консервированной ветчиной и кофе. Еще вчера, перед тем, как уснуть, мы договорились с Маринкой, что сегодня встанем пораньше и сделаем пару тайников с оружием в окрестностях поселка. Тем более, что вчера днем приехала машина из Керчи, которая подвезла патроны, гранаты и десяток акмов. Все это было из запаса варягов. Среди привезенных боеприпасов нашлись и патроны для ТТ. Зная, что впереди нас ожидает тяжелый день, и поселок на весь день останется без присмотра, я перетаскал весь наш арсенал в спальную, где и спрятал оружие в шкафу, заперев дверцы на навесной замок. Оставив только на столе АК-47, а то нынешний дом, да без оружия выглядит, как то уж очень странно, так и возникает желание устроить шмон. К автоматам в шкафу добавилось еще 20 ручных гранат. Взяв для своих нужд пятидверную Ниву, которая стояла возле ворот, выехали за пределы базы. Вместо планируемых 3 тайников организовали только 2. Закладки сделали километрах в 3 от поселка, в каждом тайнике был пистолет ТТ с 5 магазинами и сотней патронов, карабин СКС с десятком снаряженных обоим и по 2 гранаты РГД-5. Еще в тайники уложили по 2-литровой бутылке воды, несколько зажигалок, пара банок тушенки, несколько банок арахисового масла, упаковку сухого спирта и минимальный набор медикаментов. Понятно, что с таким арсеналом войну не выиграешь, но это лучше, чем совсем ничего. Вернулись в поселок, как раз, к побудке. Поселок уже не спал, многие проснулись задолго до сигнала о подъеме. Люди нервничали и волновались. Водители еще раз проверили машины. В кузове КамАЗа наварили еще несколько листов железа, совсем замкнув периметр, и установили фанерную крышу, в которой насверлили дырок для вентиляции и освещения. Я, Манул, отец Михаил и старый еще раз собрались в штабе и снова обговорили все тонкости предстоящей операции. Отец Михаил отказался от своей затеи с роликовыми блоками и падающими сверху на мертвецов гранатами, зато предложил более простой и рациональный вариант – дистанционный осколочные фугасы. Оказывается, в одной из мародерок они вскрыли дом, в котором, видимо, проживал радиолюбитель, коллекционирующий самолеты на радиоуправлении. Там ТО, священник, и разжился десятком дистанционных пультов и приемников. Взрыватели нужной конфигурации батюшке презентовал Сергей, так что оставалось только соорудить фугас и начинить его поражающими элементами. Из поселка выдвинулись стройной колонной, которая должна была разделиться перед самым Ленина. На передовом бардаке ехал я, Марина и Артем, водителем у нас был дядька лет 60, который отзывался на отчество Петрович. Невысокий, такой, щуплый, с абсолютно лысой головой и маленьким крючковатым носом. БРДМ шел метрах в 100 от основной группы, все-таки мы – передовой дозор. Вторым в колонне шел КамАЗ с командой отца Михаила, в его группе было 9 человек. За КамАЗом ехал Зил Манула, у него в отряде было 6 человек, и замыкал колонну БТР, на броне которого восседал старый и еще несколько бойцов. Водителем в ПТРе был Кирилл, а всего в группе старого было 5 человек. На всякий случай, я оставил в поселке еще десяток парней, которые должны были в случае чего выдвинуться к нам на помощь. В каждой из машин были цинки с патронами и ящики с гранатами. В КамАЗе, к тому же, был установлен, снятый с крыши административного корпуса, утес. Подъехав к злополучной опоре ЛЭП, я не поверил своим глазам, мертвецов не было. Земля вокруг вышки была вытоптана до состояния бетона, трава и деревья отсутствовали напрочь, многотысячный хоровод мертвецов вытоптал всю растительность. Единственное, что говорило о присутствии здесь оживших мертвецов, это несколько десятков растоптанных трупов. Видимо, мертвяки свалились под ноги своих собратьев, и те их затоптали, раздавив черепа. «А где мертвецы?» — спросил отец Михаил, когда Кам-Ас поравнялся с бардаком. «Думаю, что они ушли», — я показал рукой в сторону дороги, которая вела к Щелкино. От опоры ЛЭП в сторону дороги шла широкая, хорошенько вытоптанная полоса земли. Примерно так и должна выглядеть тропа, по которой прошлись пара тысяч зомби. «Думаешь, что они пошли к Щелкино?» Священник нахмурился и от волнения схвати себя за бороду. «Неужели они разумны и намеренно сбились в такую огромную стаю, чтобы взять штурмом городок?» «Не знаю», — ответил я, чувствуя, что ледяные иглы страха пронзают мою грудь, но далеко они уйти не смогли. «Если Щелкинский анклав еще не забил тревогу, значит, армия мертвецов еще не дошла до их стен. Их стены не выдержат такого натиска, там ведь и нет серьезного препятствия. Всего лишь листы профнастила и металлочерепицы. Зомби повалят их своей массой. Погнали, чего стоять?» Приказал я, давая команду к движению. «Петрович, дуй по дороге, но смотри в оба». Бардак, рыкнув двигателем, заехал на широкую ленту асфальта и двинулся по ней, постепенно увеличивая скорость. Кам-Ас, ЗИЛ и БТР-80 двигались вслед за нами с промежутками метров в 40. Через пару километров дорога должна была пересечь Калиновку, потом еще одно село, а потом еще километров 10 будет крутой подъем на холмистую гряду, на которой и установлены первые заграждения. Сразу же после цепи холмов идет широкое поле, утыканное газовыми качалками. Северная оконечность поля обрамлено соленым озером, вода из которого была призвана охлаждать реактор, так и недостроенный Щелкинской АЭС. Между озером и водами Азовского моря узкий перешеек, который и отрезает от большой земли Керченского полуострова мыс Казантип. Это перешеек в длину всего 2,5 километра. Там сейчас установлена стена из волнистых листов профнастила. Толщина металла этих листов оставляет желать лучшего, но для тупых буратин, которые бродят поодиночке, это была непреодолимая преграда. Группа, хотя бы из 20 мертвяков, организована, наваливавшаяся на эту стену, повалит ее сразу. Что уж тогда говорить об армии мертвецов численностью в несколько тысяч рыл. Страшно подумать. Если зомби твердо намерились идти в Щелкино, тогда у нас проблемы, очень большие проблемы. В одиночку мы эту свору не остановим. Неожиданно сзади раздались автоматные очереди, а потом грозно рявкнул КПВТ и хлопнул разрыв ручной гранаты. Бардак не остановился и даже не сбавил скорость, он всего лишь вильнул в сторону, выехав на встречную полосу, давая возможность обернуться и посмотреть назад. Кам-Ас и ЗИЛ ехали, как ни в чем не бывало, а вот БТР тоже выскочил навстречку и разогнался, парни на его броне стреляли из автоматов куда-то в сторону придорожных кустов. Увидев справа от дороги широкий пустырь, я приказал Петровичу свернуть на него. Вслед за нами на пустырь заехали и остальные машины. «Что у вас произошло?» — крикнул я старому, когда их БТР поравнялся с нашим бордмом. «Мутант, сука!» — выпрыгнул из лесопосадки и на лету смахнул Витьку Рыжего, прямо с брони. Мы останавливаться не стали, потому что мутанты часто парами охотятся. А Витьке, хана, это сразу было понятно, тварь ему голову еще в воздухе оторвала. «Надеюсь, крупняк его достал», — зло произнес старый. «Все под броню, наружу не высовываться», — крикнул я, внимательно проследив, чтобы моя команда была исполнена. И только убедившись, что на броне Птра больше никого нет, сам залез внутрь бардака. «Мы еще, даже не встретили противника, а у нас уже есть первые жертвы. Это, какая же мощь и сила должна быть у мутантов, чтобы они могли выпрыгивать из-за кустов и в полете сдергивать крупного человека, сдвижущегося на скорости бронетранспортера. Поистине, мутанты – страшные противники, хорошо хоть они встречаются редко и не сбиваются в стаи, иначе пришлось бы жить в бункерах или под броней танков. Колонна машин двинулась дольше по дороге. Первых мертвецов встретили среди разрушенных домов Калиновки. От товарищей по оружию я знал, что после кровавых боев, что здесь развернулись между отрядом душмана, людьми братьев Муслиевых, Михалычем, дезертирами и даже мной, Калиновка превратилась в пристанище мутантов. В первые, после бойни дни, через Калиновку приходилось проезжать на огромной скорости и только под прикрытием бронетехники, потому что особо крупные особи зомбахряков вырастали до размеров бегемота. Такая тупая и свирепая машина смерти могла ударом своей почти квадратной башки перевернуть грузовик. Ну, а легковушка от такого удара сминалась в гармошку или отлетала на пару метров. И только полное разрушение всех построек вдоль дороги дало ощутимый результат. Мутантам негде было прятаться, и их постепенно выбили. Правда, пришлось извести почти весь боезапас 14,5. Мертвяки шли по дороге нестройными рядами, сзади двигались самые медленные, увечные, обессиленные, а также те, кто при жизни был детьми. Это было самое жуткое зрелище, которое я видел в своей жизни. Маленькие щуплые тела с тряпьем вместо одежды, а многие и вовсе голые. Разного пола и возраста, мальчики, девочки, подростки и совсем еще маленькие 5-6 лет, а то и меньше. Они не могли развить достаточную скорость, чтобы догнать своих старших собратьев, поэтому и плелись в арьергарде. Шли не только по дороге, но и по обочинам, широко разойдясь в разные стороны. Но, видимо, какие-то остатки разума у них все-таки были, потому что многие из них выбрали именно дорогу, по которой было идти намного легче, чем по обочинам, густо заросшим бурьяном и кустами. ЗИЛ, КамАЗ, прием. Вы идете по дороге. Как поняли? Прием. Понял, отозвался отец Михаил, который тут же начал читать молитву, и я услышал пару строк, пока он не отключил рацию, «Отче наш! Иже еси на небесах!» «Понял», — ответил Манул. «БТР, прием! Твоя правая обочина, но в кусты не лезь, иди, одним колесом по дороге!» «Как понял, меня! Прием!» «Понял, тебя!» — отозвался старый. «Марина, закрой глаза!» «Нечего тебе смотреть на это», — приказал я девушке. Ну, а дальше началось то, что мне еще долго будет сниться по ночам в страшных кошмарах. БТР свернул на правую обочину дороги, а бардак на левую, КамАЗ, занял свою полосу движения, а ЗИЛ — встречную, рядом с нашим БРДМом. Капотом машины были приварены толстостенные трупы, призванные исполнить роль тарана. Четверка наших машин стальным кулаком врезалась в медленно бредущих по дороге зомби. Маленькие тельца мертвых детей отлетали в стороны от ударов, попадая под колеса соседних машин. Бардак затрясло и начало кидать из стороны в сторону, как будто это был катер, попавший в шторм. Я несколько раз ударился обо что-то головой, поставил себе здоровую шишку на голове и рассек губу. Триплекс смотровых окошек был залит какой-то бурой жижей, страшная вонь проникала внутрь машины. Маринка не сдержалась, и ее вырвало, через несколько секунд вывернула и Артема. Я и Петрович удержали содержимое своих желудков, наверное, дело в опыте. Заметив съезд с дороги, я отдал распоряжение в рацию перестроиться и свернуть с трассы. Порядок движения машин был установлен и распределен заранее. Бардак увеличил скорость и, вырвавшись вперед, первым съехал с трассы, за нами повернул КамАЗ, потом ЗИЛ и последним вошел в поворот БТР. От дороги мы отъехали почти на километр, я решил перестраховаться и не рисковать. Остановились посреди заросшего бурьяном поля, видно было, что землю в течение последних 3 лет здесь никто не обрабатывал. открыв люк, выбрался наружу и помог вылезти Марине и Артему. Петрович вылез сам и первым делом достал ведро и, налив в него воды из 5-литровой баклажки, принялся смывать следы блевотины. Осмотревшись, понял, что слабые желудки были не только у Артема и Марины, практически все бойцы в отряде выглядели бледными, с лицами зеленоватого отлива. 5 минут, чтобы умыться и привести себя в порядок, громко приказал я. Старый, свяжись с село Щелкино, скажи, чтобы поднимали всех, кого только можно по тревоге, а если получится, скажи им, чтобы немедленно связались с Керчью, может, они тоже вышлют к нам подмогу. И свяжись с нашими, пусть высылают резервную группу. Да, и еще, мы вчера привезли снаряды к Зушке, скажи, чтобы немедленно отправили их по морю, в Щелкино. Сдается мне, что сегодня и зенитка отстреляет весь свой боезапас. Ну и что, командир, будем делать? Спросил подошедший ко мне Манул. Мертвяков догнали, но они ведь не стоят на месте, а идут. Значит, надо менять тактику. Удивительно, но чернокожий парень выглядел спокойным и собранным, как будто он пришел с делового обеда, на котором решались пустяковые и скучные вопросы. В глубине души я даже позавидовал таким крепким нервам, а ведь он ехал в кабине Зила и смотрел на все это бесчинство через большое лобовое стекло, да еще и сверху. Но спокоен, гад, как удав. Следом за Манулом подошел и отец Михаил, который тоже ждал дальнейших приказов. Выглядел священник неважно, весь бледный, борода в каких-то сосульках, губы закушены до крови. Отец Михаил, вы объезжаете мертвецов. Ваша задача добраться до головы этой колонны и установить дистанционные заряды на их пути, и когда мертвяки пройдут мимо, взрывайте, но так, чтобы фугасы оказались в самой гуще мертвецов. Для усиления зарядов используйте все, что попадет под руки. Сейчас сходите к ПТРУ и с помощью их рации свяжитесь с село Щелкино, необходимо, чтобы они выслали к нам навстречу машину с бочками, в которых будет бензин. Нам сейчас любая помощь, в радость. Если мы сегодня не остановим мертвецов, то анклаву, в Щелкино, хана. И еще, скажите Николаю, чтобы они эвакуировали всех детей и тех, кто не может держать оружие в руках в море. У них уже есть опыт использования для этих нужд надувных батутов. Ну, а нам что делать? Спросил Манул. Для нас план остается прежним. Атакуем мертвецов и расстреливаем их с безопасного расстояния, выманивая их на себя. С этой стороны дороги и начнем. Когда КамАЗ батюшки скрылся из виду, а старый закончил все радиопереговоры, я поставил перед ним задачу и отправил ее выполнять. Наш бардак и ЗИЛ под командованием Манула действовали вместе. Обе машины вернулись к дороге и, выбрав свободный участок, который не был прикрыт лесопосадкой, мы начали охоту, а точнее сказать, забой мертвецов. ЗИЛ стал параллельно дороге, развернувшись к ней правым бортом, в стенках кунга были прорезаны квадратные амбразуры, больше похожие на обычные окошки. Из этих амбразур высунулись стволы карабинов, одного АКМА и ручника Дегтярева, и вот уже первые пули полетели в сторону дороги. Наш бардак стал мордой к дороге, и мы с Маринкой открыли огонь, стреляя через передние смотровые щели. Петрович занял место стрелка-наводчика и, крутя ручки вращения башни, открыл огонь из ПКД, ограниченный запас боеприпасов 14,5, мы берегли, он предназначался для морфов. Марина стреляла из карабина Симонова, я из РБД-44, Артем сидел сзади и контролировал рацию. У всех в ушах были беруши. Грохот стоял неимоверный, стрелять из огнестрельного оружия, находясь в замкнутом пространстве металлической коробки, удовольствие не из приятных. Зомби на дороге отреагировали на наше появление и стрельбу, некоторые из них повернулись в нашу сторону и медленно пошли. От мертвецов нас отделял пустырь шириной метров 200, нормальная дистанция для уверенной стрельбы из карабина. Зомби падали, как переспелые колосья пшеницы под напором бритвенной остроты крестьянской косы. Падали, а потом вставали. И снова падали, хоть дистанция была и плевая, но не все стрелки попадали точно в голову мертвецам, поэтому для окончательного успокоения некоторым требовалось по два, а то и три попадания тяжелых свинцовых капель. Я видел, что башенный ПКД бьет короткими очередями, стреляя в самую гущу толпы мертвецов. Мощный винтовочный патрон пробивал по несколько мертвецов к ряду, как будто тут уже орудовала не крестьянская коса, а колхозный зерноуборочный комбайн. Расположившись на месте водителя, я высунул ствол пулемета наружу и, оперев сошки, а скошенный нос бардака, открыл огонь. Бил короткими очередями, целясь таким образом, чтобы за каждым выцеленным мной мертвецом был еще один. Когда мы только появились возле дороги, то только единичные зомби обратили на нас внимание, но когда мы открыли огонь, они поперли на нас, как перестоявшаяся квашня из кадушки. Мертвецы просто хлынули на нас, как поток мутной и грязной воды, во время схода селя, так и норовили смыть нас своей мощью, задавить количеством. Похоже, сбившись в такую огромную стаю, зомби окончательно лишились остатков разума. Раньше они разбегались, видя, что жертва им не по зубам, да еще и огрызается. А сейчас, нет, сейчас прут буром, не обращая внимания на пули, которые все чаще и чаще поражают мертвецов точно в черепа. Когда до самых ближайших мертвецов осталось метров 20, я прекратил огонь и уступил место Петровичу, который, сдав задом, отъехал метров на 100. Зил, заложив крутой вираж, последовал нашему примеру. Посмотрев на пустырь, я хотел прикинуть, скольких же мертвецов мы убили, но это не представлялось возможным, так как зомби шли к нам широким потоком, затаптывая в землю тела своих поверженных товарищей. И снова мы открыли огонь. Только теперь с водительского места стрелял Петрович, а то получалось, что мы теряем много времени, меняясь местами. Я же припал к оптике башенных пулеметов и тоже открыл огонь. Маринка не пустила Артема на свое место, и он, насупившись, сидел возле рации, лишь изредка подавая девушке новую обойму для карабина. Чтобы не перегреть ствол от частой стрельбы, Марина сменила свой карабин на Артемкин, это его окончательно добило, и он полез к боковому люку, намереваясь вылезти наружу и оттуда начать стрельбу. За что тут же получил пинок ботинком по заднице, мои руки были заняты штурвалами наводки пулемета. «Куда ты собрался?» — заорал я во все горло. «Сиди. Успеешь еще пострелять». Внутреннее пространство бардака затянул сизый, густой дым пороховых газов. Начало першить в горле и щипать глаза. Петрович как раз расстрелял очередной бубен, когда в правый борт бардака ударили осадным тараном, ну или это в нас въехал БТР, иначе и не объяснить чудовищный по силе удар. Правый борт машины поднялся в воздух, и еще бы немного, и бардак перевернулся, но нам повезло, БРДМ лишь на мгновение застыл в воздухе, стоя на двух колесах, а потом качнулся назад, и машина вновь встала на все четыре колеса. «Пулемет!» — заорал Петрович, откуда-то из-под водительского сидения. Пулемет выпал наружу. «Твою мать! Что это было? В нас, что кто-то врезался?» — крикнула Марина, зажимая нос ладонями, из-под пальцев сочилась кровь. «Хорошо, что я был в легком шлеме, иначе раскроил бы себе череп, как пить дать. Петрович, давай назад. Или вперед, но только не стой на месте!» — крикнул я, отчаянно вращая штурвалы наводки. Петрович выбрался из-под сидения и, не обращая внимания на разбитую бровь, губу и огромный, наливающийся, прямо на глазах кровавый желвак возле уха, сдал назад метров на 20. Как раз в этот момент я увидел, что несколько секунд назад не перевернуло нашу машину. Огромный, размером с корову, зомбахряк. Страшная морда с полной пастью больших зубов в несколько рядов. Короткая мясистая шея и далеко выступающая вперед роговая пластина на голове, именно ударом этого тарана мутированная свинья чуть было и не перевернула наш бардак. Поймав в оптику голову мутанта, я нажал на гашетку, и ПКД разрядился короткой очередью. От мутанта нас отделяло всего каких-то 20 метров, руку протяни и достанешь. За секунду до того, как пули вылетели из ствола танкового пулемета Калашникова, мертвая свинья развернулась к нам мордой. В то, что произошло дальше, я поверил не сразу, хоть и видел все своими глазами сквозь оптику прицела. Тяжелые винтовочные пули ушли в рикошет от роговой пластины, защищающей мозг твари. Ошарашенно, сглотнув подступивший к горлу комок, я открыл огонь и КВПТ. 14.5, не подвел, короткая очередь в 5 патронов перебила шею мутанта, отделив голову от туловища. Пока мы возились с зомбахряком, буратины подошли совсем близко. А ведь наш бардак еще откатились назад, а вот Манул прозевал момент отхода, видимо, увлекся стрельбой. Мертвецы обошли ЗИЛ со всех сторон, и некоторые из них попали в мертвое пространство, где их уже не могли поразить пули стрелков из Кунга. Манул. Епать ту Дусю. Назад. Сдавай назад, сволочь. Завязнешь ведь сейчас в мертвечине, заорал я в динамик рации. ЗИЛ дернулся назад, сбил нескольких мертвецов, подпрыгнул на их телах, и, видимо, водитель воспринял это как преграду сзади, потому что, вместо того, чтобы продолжать движение, он остановился и, выворачивая колеса вправо, поехал вперед. Машина начала разворачиваться и уперлась капотом в плотную стену мертвяков, которые перли, как танки на параде, мощно и неотвратимо. ЗИЛ оказался в самом худшем положении, которое только можно было себе представить. Он стал бортом к толпе напирающих зомби, при этом не мог сдать ни вперед, ни назад. Мертвецам осталось только немного раскачать грузовик, и он перевернется. А там уже можно не торопясь выковырить из железной упаковки такое вкусное, теплое и пока еще живое человеческое мясо. «Командир, помоги!» — истерично заверещала рация голосом Манула. «Командир, прием! Ты меня слышишь? Помогите!» «Заткнись и успокойся, мы их сейчас собьем!» — крикнул я в ответ. «Не зевай, как только расчистим пространство спереди, выруливай. Понял? Не прозевай, это ваш единственный шанс. Петрович, полный вперед. Тарань толпу перед мордой ЗИЛа!» — сквозь зубы произнес я. «Держитесь, сейчас будет страшно. А вдруг мы сами увязнем в толпе?» — по бабье взвизгнул Петрович. «Вперед! Гони, сука!» — бешено закричал я. Бардак дернулся всем корпусов и, как спринтер, бросился вперед. Я открыл огонь из КПВТ. Тяжелые болванки пуль выкосили несколько рядов зомби, расчищая пространство перед капотом ЗИЛа. Я стрелял, пока не закончилась лента, в которой было 50 патронов. Последние 50 патронов в этой машине. Пули из главного калибра Бордма начисто выкосили мертвецов на площади метров 10 перед ЗИЛом, а потом в толпу зомби ударил наш бардак. Петрович все-таки схитрил, а может и наоборот, спас не только нас, но и ЗИЛ, в самый последний момент, когда я весь сжался в ожидании удара, бардак вильнул в сторону. И, сделав лихой вираж, развернулся практически на месте, сбивая носом и бортом мертвецов, тем самым делая еще длиннее свободную от зомби полосу перед ЗИЛом. Пусть всего на несколько метров, но длиннее. Парой, именно пары метров не хватает, чтобы выскользнуть живым из цепких объятий старушки смерти. Во время этого виража я снова ударился всем телом об внутренние стенки машины, при этом шлем слетел с головы, не выдержал ремешок, а локоть зацепился за что-то острое, и вспышка боли пронзила левую руку. Петрович гнал машину, не обращая внимания на дорогу. Успокоился наш водитель только тогда, когда бардак отъехал километра на два от дороги. Следом за нами, как привязанный, шел ЗИЛ. Приказав Петровичу остановиться, я повернул на 360 градусов башню Бордма, осматривая пространство вокруг. Вроде все чисто, мертвецов нет. Вокруг только заросшая весенней травой степь. «Ух ты, какой воздух вкусный!» – тихо прошептала Марина, открывая боковой люк бардака. Не сговариваясь, мы все полезли наружу. Воздух и правда был свежий и вкусный, им хотелось дышать, дышать. И еще раз дышать. Не удержавшись, сел прямо на землю, вначале хотел прислониться к колесу бардака, но наша машина была целиком, от протектора колеса до орудийной башни, в кровавых ошметках мяса и бурых разводах вонючей жижи. Встав с земли, отошел подальше от Бордма и снова сел на землю. Рядом с машиной нельзя было стоять, гнилостный запах смерти и приторно-сладкая вонь разложений создавали такой аромат, что он сбивал с ног похлещи пули. Рядом на земле, не обращая внимания ни на что, лежала Марина и Артем. Кажется, девушка рыдала, она зарылась лицом в траву, и ее плечи вздрагивали. Петрович стоял возле бардака и жадно пил воду из фляги. Хотя нет, судя по тому, как он закашлялся и как раскраснелось его лицо, во фляге была не вода, а как минимум водка или спирт. «Оставь», — сказал я Петровичу, протягивая руку к фляге. «Внутри машины, в корме, стоит ящик из-под инструментов, возьми, там на всех хватит», — скороговоркой проговорил Петрович, вновь припадая к горлышку фляги. Внутрь бардака лезть не хотелось, но что поделать, когда надо. Ящик я нашел быстро, вытащив его наружу, открыл. Инструмента внутри не было, там лежали 6 полулитровых бутылок с алкоголем, 2 с коньяком и 4 с водкой, закуска, 3 плитки шоколада и 10 пластиковых стаканчиков, запаянных в целлофан. Разорвав целлофан, вытащил 2 стаканчика, взял плитку шоколада и бутылку коньяка. Вернувшись к лежащим на земле Марине и Артему, а налил в стаканы коньяк и насильно заставил их выпить. Остатки коньяка допил сам. Прямо из горлышка. Алкоголь горячей волной прокатился по пищеводу и ухнул в желудок, но крепости напитка я так и не почувствовал. Лишь какая-то сила, которая сжимала все мои внутренности, исчезал, и я облегченно улыбнулся. Фу, мля, а я думал, что это конец. Плюхнувшись на задницу, блаженно улыбался я. Из кабины Икунга ЗИЛа вылезли измученные парни. Один из бойцов, здоровый такой на вид, сам передвигаться не мог, его тащили под руки. Я вспомнил его, по поселку, он еще, все время ходил в короткой майке, выставляя на показ рельефную мускулатуру, а еще, вроде бы утверждал, что работал в какой-то супер засекреченной конторе по найму диких гусей. Спиртное из инструментального ящика исчезло за пару минут, никто не обратил внимания на шоколад и стаканчики, так и пили из горла, передавая бутылки по кругу. Пока люди приходили в себя, умывались и осматривали раны, я связался по рации с ПТРом и КАМАЗом. У обеих групп все было в порядке, КАМАЗ смог обогнать движущуюся волну зомби, и отец Михаил установил 3 мощных заряда на пути движения мертвецов, АБТР. Пользуясь своим преимуществом в броне и массе, а также повышенной проходимости, двигался параллельно армии мертвецов, поливая ее свинцовым дождем. Все-таки БТР для этого и предусмотрен, там есть штатные амбразуры, пулеуловители, а также предусмотрена система вентиляции. Запасная группа из нашего поселка уже достигла хвоста длинной змеи мертвецов и отщипывала от нее по кусочку, отстреливая самых медленных зомби. Группы из Щелкина тоже выдвинулись, заняв позиции на холмистой гряде, там, где были первые защитные ограждения. Туда же подтянули Зушку и все крупнокалиберное оружие, что было в наличии, нельзя было допустить, чтобы зомби прорвались через гряду, потому что сразу за ней начиналось поле с газовыми качалками. Стоило ли говорить, что стрелять по мертвецам, которые бродят среди насосов, качающих горючий газ и недр земли, смертельно опасно. Также из Щелкина привезли дополнительные листы железа, доски, арматуру и прочий строительный материал, и сейчас несколько бригад пытались возвести дополнительные укрепления. А перед самой грядой несколько экскаваторов поспешно отрывали длинные траншеи, призванные хоть немного задержать мертвецов. Вот всегда так у нас, пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится. Почти две недели ничего не делали, в носу ковырялись, сволочи. А тут решили за пару часов построить неприступные стены. Отдохнули? Пора возвращаться, приказа я. Манул, забери наши бубны к ручнику, мы уж как-нибудь калашами обойдемся. Я не поеду. Визгливо закричал тот самый мужик, который не мог самостоятельно ходить. Хоть режьте. Лучше я здесь умру, чем вернусь к тем голодным монстрам. Да, пойми ты, дурилка, что мы не можем тебя сейчас отвезти на базу, нам надо возвращаться к дороге, примирительно сказал я, подходя к лежащему на земле человеку. Я никуда не поеду. Я сам пешком до базы дойду. Твердо произнес мужчина. Было видно, что бедняга находится на грани, еще немного, и он впадет в истерику. Странно, с виду вроде здоровый бугай. На таком пахать и пахать, а ведет себя как правозащитник, прости господи, за такое сравнение. Вон Артем, подросток еще, а стоит себе, молча, и только от нетерпения на месте притоптывает. Видно, что не терпится пострелять по мертвецам. А может, это просто алкоголь в крови играет. Хорошо, вали на все четыре стороны. Забирай карабин и три обоймы к нему, жестко произнес я. Море, вон в той стороне, когда идешь до воды, поверни налево и иди вдоль берега. Мужик взял в руки лежащий рядом СКС и, вывернув свои карманы, бросил на землю лишние обоймы. Встал на ноги и, сутулись, медленно пошел наискосок через степь. При этом вид у него был жалкий, как у собаки, которую побили, и она убегает, поджав хвост. Бывает и такое, философски изрек Петрович. Один, вроде с виду супермен-богатырь, а когда дело дойдет, так и скисает, как молоко на солнце. Хорошо болтать, одернул я водителя. Не хватало мне еще здесь пораженческих разговоров. Артем, дуй в кунг, займешь место этой истерички. Через две минуты выдвигаемся. Через несколько минут обе наши машины, заурчав двигателями, направились к дороге, по которой маршировали зомби. На этот раз мы поступили мудрее, нашли такое место, где рядом с дорогой располагалось возвышение, невысокая, пологая насыпь явно искусственного происхождения. А вот дорогу от нас частично закрывала лесопосадка, несколько рядов чахлых деревьев и густых кустарников шиповника. Поставив машины, снова открыли огонь из всех стволов. Петрович взял в руки АКМ, Маринка по-прежнему стреляла из карабина, а я крутил ручки наводки, вращая пулеметную башню и выискивая мутантов. Оказалось, что у запасливого Петровича была припрятана короткая лента на 10 патронов. Поэтому я крутил ручки, пытаясь предугадать очередное нападение мутантов. В том, что мутанты снова нападут на наши машины, я не сомневался, уж больно это были хитрые и умные твари. Морфы поняли, что такое скопление зомби обязательно привлечет живых людей, поэтому и ждали нашего появления. Вот, только непонятно, какого лешего на нас напала свинья, ведь рассуждая логически, она должна жрать мертвую поросятину, а не живую человечину. Связавшись по рации, передал остальным группам, чтобы они были настороже и не прозевали нападение мутантов. На этой позиции мы продержались почти час, мертвецы не могли легко до нас добраться, им мешали густые кусты лесопосадки и завалы из тел их собратьев по несчастью. Я заметил парочку мутантов, которые при жизни были людьми. Человекоподобные фигуры с длинными лапами, вместо рук и ног, чуть скошенные вперед черепа и огромные пасти, полные зубов. Двигались морфы, как животные на четырех конечностях. Твари приближались к Зилу, скрываясь в высокой траве и используя для маскировки складки местности и неровности рельефа. Я даже немного залюбовался их движениями. Мутанты были похожи на двух хищников, которые сейчас подбирались к своей жертве. Поймав в перекрестие прицела тела, ближайшего ко мне мутанта, я немного выждал, когда вторая тварь окажется на той же линии огня. И нажал на гашетку. КПВТ коротко рявкнул, и три пули калибра 14 и 5 мм унеслись к своим жертвам. Одна пуля ушла немного выше, не задев ни одного из мутантов, зато две другие попали точно в тело первой твари, перерубив позвоночник в двух местах, отбросив уже окончательно умершего мутанта на своего собрата. Одна из тяжелых пуль, пробив плоть первого монстра, зацепила и второго, оторвав ему переднюю лапу, из-за чего он встал на задние конечности, заменявшие ему ноги, и бросился бежать прочь, удаляясь длинными скачками. Я не стал тратить драгоценные боеприпасы на подранка, тем более, что его бросало из стороны в сторону, как пьяного боцмана, вышедшего на палубу в сильный шторм. Не уверен, что смог бы в него попасть. Покинули мы позицию из-за того, что тела застреленных нами зомби навалились в груду такой высоты, что она мешала нам стрелять в идущих по дороге мертвецов. В тот момент, когда мы съезжали с холма, невдалеке прогремели два мощных взрыва. Вышедший на связь отец Михаил сообщил, что это были его заряды. Эффект от взрывов есть, но не такой уж и сильный. Многих мертвецов просто раскидало по округе, не причинив особого вреда. Ну, это и не удивительно, ведь основным видом поражения при взрывах считаются ударная волна, высокая температура и искусственные элементы, а проще говоря, осколки. Вот и получилось, что взрыв уверенно поразил только тех, кто был совсем близко к эпицентру взрыва, их разорвало на части или поразило осколками черепа. Все остальные повалились на землю от ударной волны, а потом встали и снова побрели за одной им известной целью. Ведь мертвецам абсолютно безразлично такое понятие, как контузия. Потом я связался с Щелкинским анклавом, на связь вышел мой старый знакомый, Колян. Он сообщил, что мертвецы движутся к ним, как будто мы сами этого не знали, и что он мобилизовал всех, кого только смог. С Керчью уже связались, и те пообещали выслать подкрепление, но почему-то по морю. А вот это уже было странно, быстроходный катер шел бы от Керчи до Щелки на минимум час, а может и того дольше. И самое главное, что в такой катер много народу не набьется, а если гнать что-нибудь более вместительное, то времени на морской переход уйдет часов 5 не меньше. А за это время мертвяки нас всех сожрут по несколько раз. Николай ничего на это не ответил и отключился, пожелав удачи. А вторая странность была в том, что сам Николай отсиживался в анклаве, а ведь его место здесь, на баррикадах. Наши машины метались вдоль дороги, обстреливая мертвецов с разных позиций. Казалось, что это все бессмысленно, уж больно много было этих мертвых тварей. Почти каждый раз мы замечали где-нибудь поблизости и мутантов разной конфигурации и степени морфированности. Попадались не только мутанты людей и свиней, пару раз я заметил мутированных собак. Остатки крупнокалиберных патронов я добил, и теперь приходилось отгонять морфов выстрелами из ПКД. Боеприпасы таяли, как на глазах, я связался с остальными отрядами, у всех была похожая картина, много мертвецов и мало патронов. Как только начинали отстрел зомби, по соседству тут же появлялись морфы, и приходилось переносить огонь на них, с избытком трати и без того ценные боеприпасы. Петрович стрелял из моего АК-74, 47-й автомат Калашникова отложили в сторону, рациональнее было использовать запас семерки для СКСов. Тем более, что Маринка стреляла намного точнее, чем наш водитель. Примерно к часу дня нас нашла разъездная команда из поселка, они приехали на модернизированном УАЗе, буханке. В машине был Илья, Виктор и волосатик Андрей. У всех, помимо традиционных для их отряда охотничьих ружей Сайга, были СКСы. «Парни, подвези нам немного патронов, всего один ящик пятерки и два ящика семерки». В машине были еще боеприпасы, но они предназначались для остальных групп. Пожелав им удачи, мы отправились дальше. Часам к двум я впервые увидел, что наша стрельба дает результат. Мертвецов стало намного меньше, это была уже не та полноводная река, что утром. А еще я понял, что мертвяков было куда больше, чем мы видели вчера под опорами ЛЭП, эдак раза в три больше, а может и больше. Чтобы экономить и без того скудный запас боеприпасов, я приказал в очередной раз сменить тактику. Теперь мы прибывали на очередную позицию и вначале минировали растяжками подступы к машинам, и только потом открывали оружейный огонь. Зомби и морфы, услышав звуки стрельбы, шли на них и гибли под осколками минных заграждений. Именно здесь и пригодились те самые пластиковые трубы, над которыми колдовал Артем с парнями всего несколько дней назад. Эффект от гранат, усиленных банками с металлической мелочью, никак не мог сравниться с прицельным огненным шквалом из десятка стволов, но это было лучше, чем ничего. К этому времени голова уже не соображала. Постоянный грохот стрельбы, вонь мертвой, разложившейся плоти, вперемешку с запахом сгоревшего пороха и человеческого пота, близкие взрывы гранат. Звон осколков, бьющих по броне, все это настолько давило и угнетало, мучая не только разум, но и тело, что хотелось все бросить и вылезти из машины. На свежий воздух, к солнцу и ветру. И пофиг, что рядом жаждущие твоей плоти мертвецы, это было уже не важно, хотелось одного – отдохнуть. Люди начали все чаще ошибаться и мазать при стрельбе, и когда, я чуть было не прозевал, подкравшихся вплотную к нашему бардаку мутировавших собак, понял, надо отвезти машины в тыл и дать людям хоть немного передохнуть. Связавшись с Манулом, приказал двигаться за нами. Отъехав километра на два от дороги, мы остановились, и люди вылезли из машин. Многие обессиленно повалились на землю. Я сам держался на ногах, только из силы воли. Все-таки, я командир, и мне надо быть чуточку сильнее и выносливее, чем мои подчиненные. Манул, как только вылез из кабины Зила, тут же бросился к ближайшим кустам. Оказывается, парень последние полчаса маялся животом, а валить прямо в штаны не позволяло воспитание, вот он и, не обращая внимания на остальных, бегом побежал к близлежащим кустам, на ходу комкая какую-то бумажку. Я только и успел крикнуть, чтобы он был внимательным, а то не хватало еще лишиться заместителя. На отдых я отвел полчаса, больше было нельзя, судя по звукам стрельбы, зомби добрались до первых укреплений Щелкинского анклава где-то там, била короткими очередями спаренная зенитная установка. Как только я приказал грузиться по машинам, Манул, схватившись за живот и скорчив болезненную гримасу, снова бросился бежать к кустам. На этот раз его проводили ехидными смешками и веселым улюлюканьем, люди шутят, а это значит, что они отдохнули и можно снова в бой. И ничего, что почти у всех ссадины, порезы, синяки и пропал слух. Ничего. Пока мы живы, вредная старуха с косой может только нервно курить в стороне. Я поднялся на ноги и галантно протянул руку, чтобы помочь встать Марине. Девушка с благодарностью приняла мою руку и, встав на ноги, качнулась на меня, как будто кто ее с силой толкнул в плечо, при этом она вскрикнула от боли. Машинально подхватив ее, я увидел широко распахнутые глаза, полные удивления и боли. Пальцы моей правой руки, поддерживающие Марину за плечо, увлажнились, и я почувствовал горячую кровь, струившуюся между ними. «Все в укрытие, нас обстреливают, что есть мочи», – заорал я, падая на землю. В падении девушку я подмял под себя, прикрывая телом. Маринка, упав на землю, громко вскрикнула от боли. Уже лежа на земле, я видел, как чужие пули бьют по обшивке Кунга, высекая искры. Вот, упал один из парней, получив пулю в живот. Вот еще один осел на землю, с простреленной головой. Нас Маринкой прикрывало колесо бардака. Оставив ее лежать, я осторожно выглянул из-за носа машины и попытался понять, откуда ведется огонь. Несколько холмов, метрах в 300 от нас. На вершине этих холмов периодически вспыхивали огоньки дульных вспышек. Судя по интенсивности, били из нескольких ручных пулеметов и минимум 3 автоматов, ну и без снайперских винтовок тоже не обошлось. Вскинув СКС, отстрелял обойму, целясь по вспышкам, на секунду обстрел прекратился, чтобы вновь начаться, но уже более интенсивно, теперь главной целью противника стал бардак. «По машинам, чего вы расселись, ждете, пока вас убьют», — крикнул я, судорожно меняя обойму. Быстрее всех сориентировался Петрович, несмотря на простреленную ногу, он, тяжело хромая, затащил внутрь бардака Марину, а потом открыл огонь из ПКД. Плохо, что боезапас пулемета к этому времени был весьма скуден. Петрович выпустил всего несколько очередей, когда затвор сухо щелкнул, сообщая, что патроны закончились, но и этого хватило, чтобы оставшиеся в живых Артем и водитель ЗИЛа запрыгнули в кабину, и наши машины сорвались с места, уходя из-под обстрела. Всем внимание! Нас атаковали неизвестные. Будьте внимательны. Нападавших не меньше 10. Выйдя на общую волну, сообщил я по рации. Потом перевязал Марину, слава богу, что пуля прошла вскользь, чиркнув по плечу, вырвав при этом небольшой кусок плоти. У Петровича ранение тоже было пустяковым, пуля попала в каблук сапога, оторвав его, вместе с длинным лоскутом кожи на пятке. Машины отъехали километра на полтора, когда я приказал Петровичу остановиться. Выйдя из бардака, я дождался, когда ко мне подъедет ЗИЛ. Артем тоже был ранен, пуля попала в разгрузку, набитую металлическими рожками для АК-47, срикошетила и ушла в сторону, оставив длинный след на груди. В принципе, ничего страшного, только, скорее всего, сломаны ребра, наложив тугую повязку, вколол ему обезболивающее. «Кто это был?» — спросил водитель ЗИЛа, невысокий, худощавый мужичок, лет 50. У него был длинный, крючковатый нос, который очень смешно двигался, когда мужчина говорил. «Не знаю. Вариантов очень много. Потом будем разбираться», — ответил я. «Сейчас надо решить, как мы будем возвращаться, а то сбежали, даже не проверив, как остальные, а может там кто-нибудь выжил?» «Если кто и выжил, то только Манул, он ведь как раз в тот момент был в кустах. А остальные точно наповал», — нахмурившись, произнес Артем. «Один из тех, кто по нам стрелял, был с оптикой. Я видел, как несколько раз блики на солнце. И когда парни падали, он их добивал выстрелами в голову. Пацан вытер ладонью лицо и показал мне пальцы, мокрые от крови, с какими-то темными сгустками. Это мозги Яшки, который упал рядом со мной». «Так, не раскисай», — громко сказал я, встряхивая Артема за плечи. «Дальше то, что делать?» — спросил водитель. «Может, вернемся и поищем Манула?» «Вернемся и обязательно поищем», — твердо произнес я. «Так, Марина и Артем, грузитесь в Кунг», — мой палец ткнул водителя ЗИЛа в грудь. «Доставишь их до базы в целости и сохранности». «Понял?» «Я никуда не поеду», — не очень уверенно прошептала девушка. «Я тоже», — поддакнул Артем. «Даже не спорьте», — скривившись как от зубной боли, ответил я этим двум героям. «От вас сейчас никакой пользы. Давайте быстро перегрузим все патроны внутрь бардака и разъезжаемся в разные стороны. Вы на базу, а мы к отряду отца Михаила, возьмем его людей и найдем Манула». Кунг ЗИЛа освободили от лишних патронов и гранат, сложив все это в корме бардака. наши машины разъехались. Петрович морщился и кривился, но стоически терпел боль. От обезболивающего он отказался. Связавшись с батюшкой по рации, я сориентировался, где он находится, и, давая указания водителю, выступил в роли штурмана. Группу священника мы нашли через полчаса. Он стоял возле своего КамАЗа, позади него, плотной группой стояли несколько наших бойцов, еще один сидел в кузове грузовика. Держа палец на спусковом крючке утеса, при этом ствол крупнокалиберного пулемета был в направлении на троих мужиков, которые стояли напротив отца Михаила. Спорщики расположились возле одного из препятствий на пути зомби, ежей, наподобие противотанковых, но только сваренных не из рельс, а из тонкой арматуры, концы которой были остро заточены. «Вам нельзя уходить, как вы не поймете. Если мы сейчас ослабим напор, то мертвяки снова соберутся в стаю и прорвут ограждение». Батюшка громыхал своим знаменитым басом.